Оказывать медицинскую помощь Иван не стал. Он пригнулся и на полной скорости пошел вперед. И вовремя пошел. Из-за кустов выскочил Стаковский и стал стрелять по машине. Джип «Чероки» словно под железный град попал. Иван оглянулся. На заднем стекле вечерней радугой сверкали три пробоины. «Приятно иметь дело с профессионалом. Всю обойму одним разом выпустил, подонок. Ладно, кажется, все кончилось. Отбой». Линда выбралась из своего укрытия. «Зачем ты это сделал? Ты знаешь, что тебе будет за милиционеров?» «Они такие же милиционеры, как я, президент. Это переодетые отрепьевские охранники. К счастью, я одного из них узнал. А то неизвестно, где бы мы с тобой сейчас были. Нет, все-таки есть Бог. Ты понимаешь, Вишенка, что мы сегодня с тобой второй раз на свет родились?» Линду начало колотить. «Куда сейчас?» — спросила она, запинаясь. «Не знаю, к тебе, наверное. Или сразу в милицию». Но он все-таки поехал к Линде, подчиняясь какому-то неясному инстинкту. Заехал в старый двор сходу. Стена кустов и вдоль дома 3-4 тополя. «Смотри!» — Линда указывала в угол двора, где у детской песочницы примостилась белая «Тойота». «Похоже, обложили», — пробормотал Карелин, оглядываясь. «Тойота» мигнула фарами, открылись дверцы, и из машины вышли трое. Карелин включил ближний свет и выхватил из сумерек двора фигуру Петровича. Вырубил мотор и откинулся на сиденье. Вот сукин сын напугал до полусмерти. Вечер уже вступал в свои права. Почти во всех окнах горел свет. «Что-то припозднились. Откуда это вы?» — спросил подошедший Петрович. «С того света», — ответила Линда, вытирая платком бледное лицо, которое уже потихоньку начинало оживать. Узнав, что произошло, Петрович беззвучно одними губами выругался. «Надо тревожить Никитку. Поздновато, конечно, но, думаю, он не будет на нас в обиде. Такой кусок аппетитный, настоящее дело со стрельбой. Здорово они твой багажник изрешетили. Пули должны застрять. Да, ребята, в рубашке вы родились». Ребят ждала бессонная ночь. Показания, опознание двух покалеченных лжементов, так и оставшихся на дороге и доставленных в отделение радушными блюстителями порядка. Стаковский сбежал, а охранники утверждали, что их было двое. 11 глава. Ответный ход. Карелин проснулся от того, что услышал, как барабанит по крыше дождь. Разлепил глаза, спросонья не соображая, где он. Но, увидев низенькие окна с белыми занавесками и старинный шкаф, понял — у деда Луки. На диване спал Петрович. Карелин вспомнил, вчера вечером Линда затеяла дома стирку. Ну, а они с Петровичем махнули в Сретенское, надо было навестить деда Луку и сосредоточиться. Дед на радостях выставил на стол бутылку водки. Одной, конечно, не ограничились. Под огурцы и помидоры водка казалась родниковой водой. Вода-то вода, но конец этого вечера он помнил смутно. Карелин встал, натянул брюки, вышел на крыльцо —